Нам, несмотря на то, что удалось раздобыть образцы технологии, так и не удалось воспроизвести ее, как и многие другие изобретения расы зайцы. Прямые столкновения с ними были лишены всякого смысла. Стоило собраться армией и выдвинуться, как появлялся отряд элитных зайцев с косами, и от армии ничего не оставалось. А тайные операции особых успехов не приносили. И вот, по прошествии 120 лет, от империи и других стран практически ничего не осталось. Они без кровопролитных войн, постепенно и не спеша, захватили все государства. Мне еще 70 лет назад пришлось бежать, так как подданные подняли бунт против меня. И ведь из-за чего? Еще одной попытки уничтожить этих зайцев. А те просто раскидали собранную армию, объявили о прекращении торговых отношений с империей и закрытии своих границ для ее жителей. Хорошо, что я подготовился к чему-то подобному. В небольшом поселении в горах у меня убежище, где воспитывались мои шпионки. Туда же отправлял большую часть поступающего от рода Лервина. Сейчас империя стала еще одной провинцией Великой Заячьей империи, которая растянулась на весь мир. Освоение второго материка началось 40 лет назад, а 6 лет спустя было закончено строительство первого подводного города на самом большом источнике магии. Многочисленные экспедиции бороздят просторы океана в поисках крупных островов и новых материков. При этом нередко натыкаются на монстров, но с тех пор, как я был императором, многое изменилось. Маги стали сильнее и искуснее, да и количество боевых магов увеличилось. Ведь сейчас совершенно нормально, чтобы женщина изучала боевую магию, да что там, сейчас женщины даже в армии служат. А все это тлетворное влияние зайцев, ведь среди них поначалу не было мужчин. Еще лет 200 и на карте мира не останется белых пятен, а ведь мои немногочисленные шпионы донесли, что личи Дарт Ван Дилер планируют постройку межмировых врат для отправки экспедиций в другие миры. Основной их целью является найти этого белобрысого паразита. Неизвестно где. Этот бак опять сотворил хрень. И нахрена вводил сухой закон? Уж лучше бы Т-3000 продолжала бухать. Проблем было намного меньше. Но отменять нельзя, а то прошло всего ничего и тут отмена наказания. Она же тогда вообще распоясается. Ладно, пойду Тизычу на бак жаловаться, хоть выскажусь. Смертные говорят, от этого может полегчать. Тизыч обнаружил в одном из его потайных измерений, и не его одного, за столом, уставленным продукцией производства одного ненавистного бага, с кальяном в центре, сидели трое. Тизыч собственной персоной, зеленый змей и еще один змей, только черный, с косяком в пасти, который ему совершенно не мешал дополнительно затягиваться из кальяна, обведя всех их взглядом. Попутно просматривая вероятности, решил, да ну его нах. И вообще, давно я не навещал своего коллегу за 3-9 секторов мультиверсума отсюда, нужно срочно навестить, пока эти меня не заметили. Комментарий глава 18. https://www.fixloudfront.net/sampaignes63148-nas-432-995-masssrevurm.jpg1.435.311 Каменный червь. https://monyyandex.ru.4100015600030060180 r329 925718 Глава 19. Проснулся в отличном расположении духа. Все же выспаться после такого забега, да еще и в собственном домене, это просто замечательно. Силы были восстановлены и можно было заниматься другими делами. По привычке, создал клонов, чтобы намного быстрее разобраться со всеми делами, коих накопилось очень много. Одних экспериментов с потрохами нехай полученными в том мире другими ингредиентами, хватит лет на 600 непрерывных исследований, и это не считая того, что получил от Ангмара. Но для начала следовало все выгрузить из инвентаря, устроить перепись всего, что нагреб, а то сбор самых крутых ингредиентов я не помню. Вот для этого, собственно, и создал клонов, которые с мрачными рожами толпой надвигались на меня. Вот честно, лучше бы они меня отпиздили, даже ногами, все равно я болевые ощущения отключать могу, а регенерация все повреждения затянет за несколько минут. Но эти сволочи, когда подошли, вместо того, чтобы устроить мне рука и новоприкладство, объявили, что они профсоюз клонов, а после эти сволочи выдали мне огромный, 1,5 метра толщиной и 1 метр длиной свиток, в шапке которого гордо красовалась надпись «Счет», а дальше весь свиток был исписан мелким забористым почерком. Вот как эти сволочи смогли все вспомнить, да еще так тщательно все записать и цены на свои услуги выставили согласно прейскуранту, которые мне также вручили. Грабеж средь бела дня, честное слово, вот что за условия такие. Изучение техники в течение 8 часов, одна ковайная тян на час в полное распоряжение клона. И чем сложнее и нуднее работа, тем круче требования. Например, за создание сотни запечатывающих свитков требовали пышногрудую голубоглазую блондинку-девственницу. Вот от кого у них такие замашки, чтоб расплатиться с этими гадами по счету, мне срочно нужно забуриться в какой-нибудь хентайный мир сроком на пару лет. Вот только где такой мир найти? После решил обратить внимание на кучу сообщений от системы. Ну да, она в том мире тормозила и глючила еще больше обычного. Но тут все дело в том, что она, скорее всего, привязана к ядру души, а оно у меня осталось в домене. Вот и выплеснуло все, что накопилось за 30 лет, на меня только по возвращению. Ну посмотрим, чем же нас порадует или опечалит система. Да и на свой статус глянуть будет не лишним. Парам-пам-пам, поздравляем. Получено достижение песца-носец. Вы принесли песца к более чем 10 тысячам зверобогов, что послужило причиной их страшной и безвременной кончины. Песец к вам больше не придет. Скрытый текст. Он теперь у тебя жить будет. Вероятность неожиданного прихода песца к вашим врагам 6,66%. Да, странное достижение и, честно говоря, не особо полезное. Опять же, будет неизвестно как и когда срабатывать. Тут почувствовал, что меня кто-то по плечу стучит. Обернулся и опять увидел этого зверька. Это что, получается, я его случайно с собой забрал? Нехорошо как-то получилось. Может, у него там семья, друзья, а я его выдернул оттуда и притащил неизвестно куда. Решил поговорить со зверьком, может согласиться у меня пожить. Он, вроде как, существо разумное и магическое, вон, два хвоста есть, а при первой встрече только один был. Зверек был совершенно не против остаться у меня жить. Как он поведал, ему теперь некуда возвращаться. Его начальство с работы поперло, за превышение служебных полномочий. Говорит, пришел к тому, к кому ему приходить было не положено. А ведь он не специально, просто так сложилось, а они ему выдали волчий билет и отправили на все четыре стороны. Я, конечно, зверька утешил, предложил на меня работать. Ну а чё, он прикольный, белый, на лиса похож, вот и будет его подменять в печати. А то, что у него только два хвоста, не проблема. Откормим чакра жемчугом из чакры Кьюби, благо дед его поставляет регулярно, да и самогоном на он и отпоим. А потом еще и пару ритуалов проведем, как подкачается. Мне клоны еще в том мире предложили очень перспективный способ получения чакры Кьюби. Они припомнили, что тут в каком-то храме тусуется пацан с запечатанной чакрой лиса. Как они говорили, там ее на покров из четырех хвостов хватит. И что самое прикольное, в этом количестве чакра уже была способна самовосстанавливаться, если не израсходовать больше половины общего объема. Так что прокачаю зверька до уровня девятихвостого. Можно помимо чакры лиса использовать пару душ нех как катализатор и усилитель. Нужно будет озадачить хомяка расчетами ритуала для этого. Своими, поистине гениальными идеями, я тут же поделился со зверьком. Так вот, прокачаем тебя по полной, будешь самым крутым. Прикинь, 9 хвостов и размер с гору. Внушает. В ответ зверек одобрительно покивал, полностью соглашаясь с моей гениальной идеей. А назовем тебя песцом. Будешь к моим врагам приходить. Зверек как-то странно на меня посмотрел, после выхлестал полную бутыль самогона и чему-то покивал. Наверное, опять с моей гениальной идеей соглашается. Ну а чё, зверек белый, белый, на лиса похож, похож. Так почему не назвать его песцом? Пока зверек, то есть песец, качался, совмещая это с заливанием горя и отмечанием факта получения новой работы, я продолжил изучать поступившие от системы сообщения. Парам-пам-пам, поздравляем, получено достижение, убийца титанов, вы убили сотню противников, многократно превосходящих вас по уровню. Парам-пам-пам, поздравляем, вы убили 500 противников, многократно превосходящих вас по уровню. Достижение убийца титанов эволюционирует в серийный убийца титанов. Парам-пам-пам, поздравляем, вы убили 1000 противников, многократно превосходящих вас по уровню. Достижение серийный убийца титанов эволюционирует в серийный маньяк-убийца титанов. Серийный маньяк-убийца титанов. Урон по противникам, вдвое превышающим ваш текущий уровень Х2. Пассивный навык аура серийного маньяка-убийцы титанов уровень мах. Навык аура мощи уровень мах. Аура серийного маньяка-убийцы титанов. Этот мелкий клоп намного опаснее, чем кажется на первый взгляд. Вероятность того, что противник воспримет вас всерьез, несмотря на ваш внешний вид и энергетику, 50%. Аура мощи создает ауру, увеличивающую все физические характеристики вдвое. Время действия 5 минут, откат 24 часа, затраты 25% ЦП, 25% МР, 25% РП, 25% КИ от полного резерва, 10 тысяч. Для дальнейшей эволюции достижения, убейте еще 10 000 противников, многократно превосходящих вас по силам. Также доступен альтернативный вариант эволюции данного достижения. Для этого необходимо отлюбить 10 000 противников, многократно превосходящих вас по силам. Вот это очень спорное достижение. С одной стороны, аура мощи, под которой да еще и под бафами, а если еще и в женском теле, где физические характеристики и так охрененные, смогу биджу чисто на физических атаках завалить. А если подключить навыки, полученные от Дарта, то удар еще и по душе придется знатный. Но вот это другая аура, конечно, стрёмная. Когда крутая вражина вместо того, чтобы отмахнуться от тебя, как от комара, лупится всей силой из главного калибра, да еще не толкнув речь о моей ничтожности и своей крутости, это очень плохо. Про эволюцию данного навыка думать как-то не хочется, а про альтернативную и тем более. Хотя если задуматься, нет, не стоит, или все же стоит. Ладно, будем смотреть по обстоятельствам. Что там у нас еще система пишет? Парам-пам-пам. Поздравляем. Получено достижение «Божественный укурыш». В наркопритонах вас принимают за своего. Дилеры дают скидку на свой товар. Навык «Призыв косяка» уровень мах. «Призыв косяка» позволяет призвать косяк с трын-травой к себе в руку, невзирая ни на какие защиты и ограничивающие барьеры. Затраты 1000, откат 1 час. Слов нет, одни эмоции, и те нецензурные. Нет бы там призыв кого-нибудь полезного дали, так нет, призыв косяка. Ладно, как говорил один киборг на вареньевой тяге, спокойствие и только спокойствие. Затяг, выдох, тьфу ты вдох, выдох, все, я спокоен, можно смотреть дальше. Так, повышение интеллекта и мудрости. Ну, это от первого косяка. Так, идем дальше. Парам-пам-пам. Поздравляем. Вы выполнили последнее из условий скрытого квеста на демонизацию. Один, окружающие считают вас демоном. Выполнено. 2, подчинить себе 100 демонов. Перевыполнено. 3, получить собственный домен. Выполнено. 4, сожрать 100 душ. Перевыполнено. Пройдена частичная демонизация. Особенность: демон эволюционирует в высший демон. Получены следующие способности. Карман душ уровень 1. Личная печать уровень мах. Высший демон. Демоны признают вас как своего, низшие же подчиняются, чувствуя, что вы стоите выше в иерархии демонов. Карман душ. Особое пространство в домене, куда можно помещать души своих жертв. Из заточенных душ можно тянуть энергию, а также хранить в кармане или постепенно поглощать. При поглощении имеется 17% шанс получить одну из способностей жертвы. Время поглощения зависит от силы, помещенной в карман души. Личная печать. Особый знак, являющийся частью вас. Можно ставить на души своих слуг или интересующих вас разумных. Для других демонов или высших существ это будет знаком, что эта душа отмечена вами. Также печать позволяет принимать принесенные вам жертвы, если они принесены с ее использованием. Дожили. Хотя, чего еще я ожидал, когда поглощал души и духов, подчинял демонов и заставлял служить себе, да и контракты на души постоянно заключаю. Так что удивительно, как это не произошло раньше. Но плюшки реально прикольные и полезные. С такой особенностью можно особо не волноваться о предательстве суккуб, переть против высшего им не дадут инстинкты. Хорошие тому подтверждение бесы, что носит от меня к владыке демонов душевный самогон. Они прекрасно знают, что по возвращению их убьют, но, несмотря на это, выполняют приказ. Так что предательства или полноценного противостояния мне следует ждать только тогда, когда среди них появится высшая суккуба. А я, как и большинство демонов-властителей, такого просто не допущу, грохну раньше и все дела. Карман душ также очень полезная вещь. Для моих новых техник самоисцеления за счет донорского душевного материала он подходит идеально. До этого хотел использовать Мурзика, но тут был бы очень большой расход и низкий КПД, да и затраты времени на это были бы довольно большие. А так, смогу чуть ли не во время боя себя латать, да и дополнительные батарейки получу. Посажу, например, душу мага и получу сколько-то к регенерации маны, а если душу шиноби туда запихну, получу реген чакры. Вот теперь-то заживем. Ну и личная печать или знак высшего демона, очень полезная штука. Нанести такой знак на ритуальный кинжал и пропитать своей силой, и этим кинжалом мне могут приносить жертвы. Да и если начертить сей знак на полу и в нем принести жертву, получится то же самое. И тут даже не обязательно резать разумных. В жертву может быть принесено и немного энергии, да и животину также можно зарезать. Короче, одна польза от этого. И все было бы замечательно, если бы не вид этой самой печати. Первый и самый неприятный ее аспект, это то, что она объемная, трехмерная. Значит, просто нарисовать ее не получится. Придется встраивать внутрь кристалла. Второе, это ее собственный вид. Такую хиромантию хрен нарисуешь. Вот смотрю на объемную иллюзию сей печати и вижу какую-то хрень. А если прищурить правый глаз, то часть этой хрени отчетливо формируется в кукиш исконно русский. А вот если прищурить левый глаз, то виднеется фак заморско-буржуйский. А если прищурить оба глаза и посмотреть чуть под углом, то там четко виден хер. После этого прекратил рассматривать сию печать, дабы не портить последние остатки нервов. На мое возмущение и требование заменить сию хрень на что-то крутое и пафосное, получил ответ, что дескать мультиверсум большой, демонов, вообще, до хренища и каждый себе знак запатентовал, вот и пришлось брать, что было свободно. Ну да, на такое непотребство даже Ктулху не позарился бы, ну ничего, использовать все равно можно, уже сейчас есть пара интересных идей. Визуальный осмотр самого кармана душ, который обнаружился рядом с ядром моей души, показал, что эта фиговина похожа на сферу 30 сантиметров в диаметре с отходящими во все стороны полыми трубками щупальцами. Часть из них прилипла к моей душе, а часть тянулась непонятно куда. Там же обнаружился Мурзик, который с интересом изучал новую фиговину. Свое мнение он выразил очень емко и информативно, одним словом, фигня. После более тщательного осмотра склонен был с ним согласиться. В этот кармашек сейчас можно было запихать всего-то 3 души средней силы или с десяток слабых. Так что напихать туда сотню душ сильных магов и стать нереально крутым, пока не выйдет. Сначала придется эту фиговину не слабо прокачать. Вопрос только напрашивается, как? Мурзику выдал пару сотен душ магов, что насобирал в том мире, и даже одну душу слабенького нех. Пусть попробует его на зуб. Ну а я продолжу просматривать сообщения. Парам-пам-пам. Поздравляем. Получен навык. Ловец душ уровень мах. Ловец душ. Позволяет захватить не отошедшую на тот свет душу и переместить в свой домен, где душа помещается в карман душ. Затраты. МП 100. РП 250. 100 откат. Нет. Парам-пам-пам. Поздравляем. Получен навык. Захват души уровень мах. Захват души. Позволяет вырвать душу из тела жертвы и переместить в свой домен, где душа помещается в карман душ. Условия срабатывания. ЦП и МРРПКИ должны превышать таковые у жертвы в 5 раз. Сила духа должна превышать силу духа жертвы в 10 раз. Воля должна превышать волю жертвы в 10 раз. Затраты. ЦП и МРРПКИ жертвы х5. Откат 12 часов. Опять же, мда, вроде как и круто, и полезно, если бы не несколько но. А именно, я на глаз не могу определить, сколько у противника воли и силы духа. Вот объем чакры, маны, ки, риацу, это еще ладно, уже наловчился определять, и то с погрешностью. А вот с этими параметрами сложнее. Ведь вполне может быть, что у какого-то ботанодистрофика силы воли будет хоть жопой жуй и хрен тогда из него душу вырвешь, а затраченную на это энергию уже никто не вернет. Проще по старинке, ловушку душ поставить и прибить или ловцом душ в сердце ткнуть. А навык ловец душ мне также не очень-то и нужен. Для этого есть спецзаклинание в некромантии, а если уж так массово пойдет, можно и Мурзика выпустить, от него ни одна душа не улетит, в этом можно не сомневаться. Но все равно использовать можно. Что там еще система мне отсыпала? Парам-пам-пам, поздравляем, вы выполнили последнее из условий скрытого квеста на вампиризацию. Правда, в своей манере и через жопу. Один, наличие девственности на момент обращения. Типа выполнено. Высшая дима-вампирша до этого была девственницей. 2, получить укус высшего вампира. Ну типа опять же выполнено. Вампиршу в процессе лишения девственности покусал, и был укушен в ответ, правда не с целью съесть, но не суть. 3. Выпить крови высшего вампира, хоть тут без косяков, выполнено. 4. Повторно выпить кровь обратившего вас высшего вампира, выполнено. 5. Покусал Дима вампиршу на 8-м заходе, проходившем с использованием тентаклей. Пройдена частичная вампиризация. Получены следующие способности. Врожденная магия крови уровень мах. Из-за достижения в вашем алкоголе, крови не обнаружено, изменяется на врожденную магию алкоголя уровень 1. Частичный метаморфизм уровень мах. Поглощение жизненной магической и других энергий через питье крови уровень мах. Обращение заблокировано высшей силой, несмотря на матюги и протесты других высших сил. Цитата. «Идите в бездну, мне и одного этого бага много. А если оно еще и плодиться начнет бесконтрольно, мирозданию трындец». Взамен навык «Укус неведомой хрени» приобретает дополнительное свойство. Шанс появления у покусанного но и одной из способностей покусавшего – 16%. Получение способности возможно лишь при первом укусе. И почему о том, что переспал с Лукой, я узнаю от системы. Так, надо проверить свиток с ней, а то мало ли, вдруг забыл его в том мире. Не то, чтобы жалел сильно о такой потере, но знать-то надо. Свиток оказался на месте, как и Алука. Вот только для нее тот раз не прошел бесследно. И я не о потере девственности. На ней сработал укус неведомой хрени, хотя особо сильно ничего не поменялось. Была платиновой блондинкой, стала обычной, да и глаза сменили цвет с алого на голубой. Ей так даже больше идет, четко отражает уровень интеллекта. Чтоб все это увидеть, мне пришлось ее выпустить из свитка. Чем я могу быть полезна, создатель? В этом вопросе не было бы ничего такого, если бы не несколько «но». Она стояла на четвереньках, оттопырив пятую точку кверху и соблазнительно той виляя. «Ой, иди ты нахер с такими вопросами!» «С удовольствием, создатель!» «Так, запомнить, не посылать Луку, а то она превратно толкует смысл посыла». Разобравшись с Лукой, а заодно, скопировав ее способности, занялся исследованием новой магии. Что о ней можно сказать? Меня опять наебали. Поскольку моя кровь это тот же алкоголь, с помощью новой магии я могу ей управлять. Ну, когда прокачаю. Но вот только заклинания из магии крови совершенно не работают на магию алкоголя. То есть мне либо использовать ограниченный набор от Луки. Когти, крылья, чешуйчатая броня, либо ломать голову и придумывать новые плетения для новой школы магии. С метаморфизмом также вышел облом. Я уже раскатал губу, что смогу превращаться в кого угодно, но меня быстро спустило с небес на землю. Тут также были практически фиксированные формы. Я мог втягивать отросшие клыки, да и с рогами теперь проще было. Также мог превратить рот в пасть от уха до уха с набором клыков, как у акулы, в 3 ряда. Ногти в когти мог трансформировать. Последние были довольно прочные, а если дополнительно обработать алхимией и техникой стальной кожи, то вообще убойная вещь получалась. И последнее, из этого списка, сообщение. Парам-пам-пам, поздравляем. Получен навык. 101 прием карате уровень мах. 101 прием карате. При тактическом отступлении увеличивает скорость и ловкость в 3 раза до окончания тактического отступления. Затраты. ЦП – 100. МР – 100. РП – 100. Ки – 100. 100. Откат, скорость и ловкость уменьшаются в 3 раза на срок последнего использования навыка. На этом основной список самых значимых сообщений заканчивался. Следом тянулись сообщения о повышении резерва маны, риацу и так далее. Отдельной стопкой шли сообщения о повышении сродства со стихиями, а также сообщения о повышении уровня у навыков или их эволюции. На данный момент мой статус выглядит так. Статус. Статус. Имя. Наруто Узумаки. Неведомая хрень. Раса. Неведомая злобная хрень. Уровень. 63. Опыт. 12-374-566-55-000-000. Класс. Неведомой хреновости генин. Подкласс. Открывается 100 уровня. НР. 68-125-1599-9 в мин. ЦП. 312-056-399-3 в мин минус 80 в мин. ЦП Биджунима. МР. 752-364-2399-8 в мин. РП. 710-398-3337 в мин. Ки. 234-642-1212-1 в мин. 122-000. Характеристики. Сила. 161. Ловкость. 246. Скорость. 276. Выносливость. 1936. Интеллект. 702. Мудрость.

Ясука такая. 10.000. Енот. Достигнут Дзин. Хината Хьюга. 15.250. Ирука Умина. 6.309. Чоуджи Акимичи. 4.750. Эдвард Элрик. 5.050. Учиха Саске. 3.975. Учиха Итачи. 4.160. Учиха Мама. 13.559. Яманакайна. 4.985. Митараши Анка. 6.772. Шикамару Нара. 7.043. Сумери. 15.000. Камидзи Тама. 2.013. Лурим. 3.500. Комментарий к глава 19. https://money.yandex.ru/4100156003068.0 R329 029 525 718. Глава 20. Как только закончил разбираться со статусом, отправился прямиком к хомяку. Нужно было узнать, как идут дела, да и сдать все честно спис, приобретенные в том мире. Хомяча я обнаружил в замке с очень недовольной, хмурой рожей и ломом в лапах. И если судить по довольной роже одного из клонов, стоящих чуть в стороне, он, походу, знает, сколько и чего я просрал и скурил. Гонял меня хомяк по замку долго, но куда ему, после забега от тех тварей тени, убегать я умею мастерски, а с новым навыком меня хрен, вообще, догонишь. Хомяк успокоился где-то на третьем часу бега с перечислением того, что притащил из того мира, на четвертом даже лом выбросил. А после того, как я сообщил, что хочу переделать все три луны в звезды смерти и души нех, почти все пущу на батарейки для них, вообще простил мне практически все. Потом, конечно, еще долго возмущался насчет зверька, типа, площадь предоставляем, а где арендная плата? Я же упирал на то, что зверек теперь на меня работает и ему положено жилье, трехразовое питание, выходные, медстраховка, зарплата. На последнем пункте хомыч возмущался еще больше, типа, какая зарплата? Там, после вычета за все остальное, еще должником останется. После улаживания вопроса со зверьком, приступили к довольно приятному, но не менее нудному занятию, разбору трофеев. Благо хомяк создал своих клонов, да и Кощея подтянул, чтобы этот костлявый бюрократ вел перепись всего, что отправится в сокровищницу, на склады или в спецхранилище. Все эксперименты решил пока отложить, у меня и без этого были неотложные дела. Во-первых, нужно было навестить поселение Хьюг и посмотреть, как они там поживают, да и давно пора явить свое величие перед будущей паствой. Во-вторых, у меня висит вызов к тому старику и блонди. Вот только они меня сейчас уже не так сильно интересуют. Но отказываться от возможной прибыли не стоит. Можно будет что-нибудь придумать, и мои новые навыки мне в этом могут помочь. В поселении решил появиться с пафосом, а то я, вроде как, всемогущий бог, мне положено появляться с помпой. Для этого запихнул хомяка за пульт мира и сказал обеспечивать спецэффекты. Ну там, резко собравшиеся тучи, принимающие загадочные формы, насчет этого пришлось сразу уточнять, а то знаю я его, соберет из туч хер и появляться после такого уже не захочется. В дополнение к тучам, раскаты грома и множественные удары молнии в одну точку, а после того, как они прекратятся, пока пыль не рассеялась, вылезу из тени и техникой разгоню пыль, являя себе всем очевидцем. Хомяк, конечно, ворчал о растрате энергии и о том, что просто вылезти из тени алтаря или появиться на нем из невидимости, будет не менее пафосно, зато намного экономнее. Появился в поселении, как и планировал, с громом, молниями и пафосом. Вот только ни одна зараза не выбежала на шум встречать великого меня. Группа встречающих подтянулась только через 15 минут. Целых 15 минут мне пришлось их ждать. Группа состояла из 6 человек. Это, как ее там, ну, старейшина бывшая, очень выделялась на фоне 5 сопровождающих ее девушек. И тут дело не только в возрасте. Старейшина, после курса зелий, выглядела максимум на 20 с небольшим, а сопровождавшим ее девушкам было по 16 лет. Старейшина была одета в довольно откровенное платье, с перчатками до локтей на руках и в сандалиях, и, вообще, смотрелась очень ухоженной, особенно на фоне сопровождавших ее девушек. Те были одеты, хотя, какая это одежда, набедренные повязки да бинты, которыми перевязали грудь. Также стоит заметить общий неряшливый вид. Создавалось впечатление, что о расческе они вообще не слышали, остриглись исключительно сами, причем без зеркала и тупым кунаем. Да и общее состояние было, только из боя насмерть, все в порезах и синяках. Я, конечно, говорил этой, чтобы гоняла детишек как следует, чтобы они были воинами. А что я тут вижу? Жертв Бухенвальда. Мне, как Ирьонину и магу жизни, на них смотреть больно, у них же целые наборы разного рода болячек и отклонения из-за неправильного питания, и просто недоедания, также неправильно сросшихся костей, да прочих недолеченных травм. Честно, у меня очень много вопросов к этой дуре, ведь я оставил довольно много зелий, да и в храме есть целительные арты. И что у вас тут происходит? Вопрос был подкреплен выбросом яки и духовным давлением. Этого, вкупе с моей жутко недовольной мордой, хватило для того, чтобы девочки попадали на колени и начали отбивать поклоны что-то бормоча, а бывшая старейшина, кланяясь и лебезя, подползала поближе ко мне. «Владыка, я безмерно счастлива вас видеть, я, повторюсь, что у вас тут происходит», и увеличил духовное давление. «Ох и влетит мне от хомяка за такие траты ряцу. Владыка, сейчас проходит ритуал отбора». «Отбора? Да, владыка, желаете посмотреть? Веди». «Проводили меня на местный стадион. Я его по образцу того, что был в Канахе, построил, ведь зачем изобретать по новой велосипед, когда под рукой уже есть готовый и вполне рабочий образец». По пути, старейшина, имя которой я так и не вспомнил, продолжала распинаться и петь хвалебные дифирамбы, пока мы не поднялись в особую ложу. Судя по обстановке, только недавно тут размещалась старейшина. Девочек она разогнала пинками еще на подходе к стадиону, и сейчас мы в ложе находились одни. Глядя на ее горящие глаза, можно было подумать, что она рассчитывала получить обещанную награду вот прямо сейчас. Я тоже склонялся к этой мысли, хоть заткнется, а то тараторит не переставая, да так, что у меня уже голова болеть начала. Тем временем на арену вышли две девушки, а судя по одинаковым лицам, сестры, отвесив глубокий поклон в сторону нашей ложи, они начали бой. Ну, старейшину, наверное, можно и похвалить, девушки показывали очень хорошие результаты. Владение Джукином у них было на очень хорошем уровне, обе владели кайтином, да и другими техниками клана Хьюга. Помимо этого, неплохо использовали метательное оружие, так что бой мне очень понравился, в отличие от его окончания, когда победившая девушка со слезами на глазах прикончила проигравшую. Из какого перепугу она убила свою сестру? Это ритуал отбора, владыка. Только одна из двух, самая лучшая, будет удостоена чести продолжить вам служить. Ведь именно поэтому их изначально двое, чтобы отобрать лучшую. Эта дура продолжала нести пургу, а я прикидывал, как выбираться из дерьма, которое эта дура тут устроила. Видно, переборщил с зельями, ей вообще крышу снесло. Это же надо было додуматься возвести при бабахе клана в абсолют. Раньше одного из детей отправляли в побочную ветвь и ставили печать, а эта дура решила убивать и не сама, а сгрузила это на них самих. И судя по тому бреду, что она продолжает нести, она представила это волей бога, то бишь моей. С одной стороны, выдрессировала она их хорошо, раз они до смерти сражаются друг с другом. Вот только мне слава кровавого бога совершенно не нужна, как и сокращение численности моих юг. Ладно, буду действовать как и любой высокий начальник, свалю всю вину на подчиненного. Подходящая кандидатура тут есть, а если учесть, что все действительно из-за нее, это будет даже справедливо и правильно. Девочкам толкну речь о том, что она еретичка, исказившая мою волю в угоду собственных желаний. А чтобы та не могла орать о том, что она самая верная и преданная, прибью сразу же без суда и следствия. Вообще давно надо было это сделать. В следующую секунду стадион огласил крик заживо сжигаемой старейшины. На этот вопль на арену сбежались все оставшиеся девочки. На их лицах было видно сначала удивление, переходящее в злорадство, которое довольно быстро сменилось страхом. Наверное, решили, что их ждет та же участь. Но никто никуда не побежал, и тем более не попытался напасть. Все упали на колени и склонили головы в ожидании своей участи. Я же пафосно спустился из ложи с помощью левитации и нарочно медленно пошел к последним участницам отбора. Девочки, что оказывались у меня на пути, отползали в стороны, уступая дорогу. Таким манером добрался до девушки и трупа ее сестры. Постоял немного, чтобы выдержать паузу и нагнать побольше пафосу, а после сделал жест рукой и активировал воскрешение. Тут все было довольно просто, душа только что убитой, даже от тела отлететь не успела, да и души остальных убитых девочек также были неподалеку. Встаньте. Этот простой приказ выполнили все, включая бывшую покойницу. Остальные на это отреагировали довольно живо. Имя, восьмая, владыка. И опять бухнулась на колени. Твое, указал на сестру, седьмая, владыка. Судя по всему, старейшина даже с именами заморачиваться не стала, просто пронумеровала их и на этом успокоилась. Так, ты и ты имена, четырнадцатая, сороковая, четвертая. Живо метнулись и принесли тела остальных погибших в этом поддельном испытании. Тех как ветром сдуло и уже через 5 минут, передо мной лежало 23 тела. Ну что же, приступим к творению чудес. Все же с этого все боги начинали. С воскрешением проблем не было совершенно, их души по факту и так были моими, раз находятся в моем мире. Так что с остальными даже не пришлось юзать воскрешение, просто восстановил тела и запихал обратно отловленные души. После провел реанимацию, ну и добавил несколько заклинаний из магии жизни, чтобы быстрее пришли в себя. А вот уже после того, как девушки наобнимались и наплакались, толкнул речь, в которой поведал о предательстве старейшины, о том, что у испытания был совершенно другой смысл. Также поведал о коварных врагах, которые только и ждут, как бы всех нас уничтожить, ну и много всякой пропаганды и мозгополоскания в стиле воли огня. На моей грандиозной речи все не закончилось. Эта сволочь, нужно будет потом отловить ее душу и сдать Мурзику на опыты, перегодила все, что только можно. Я, наивный, подумал, что их форма одежды, набедренная повязка и бинты на грудь, это для испытания, а оказалось, что это вся их одежда. То же самое творилось и с рационом, та выдавала им минимум, да и тот разнообразием не отличался. С лечением было немного лучше. Травмы, которые могли привести к инвалидности или смерти, она еще лечила с помощью зелий и артов в храме, а вот не слишком серьезные, которые не грозили смертью, уже нет, типа, само заживет, я аж родину вспомнил. Пришлось задержаться. В первую очередь полностью всех вылечил, а вот после начал устраивать им быт. Назначил ответственных за выдачу продовольствия, одежды, оружия, лечебных и других зелий. Также двоих определил в храм в качестве жриц. Вообще, работы получилось довольно много, ведь они не знали о большей части функционала города, который я для них построил. Та дрянь всем пользовалась сама и девочек ничему толком не обучила. Хотите есть? Идите за защитный барьер, собирайте ягоды. Монстры, так убейте, будет вам еще и мясо. Традицию охоты на местных монстров решил оставить, но теперь это было что-то вроде очередного испытания, а не добыча пропитания. За время, которое мне понадобилось для того, чтобы наладить быт и более или менее обучить всех девочек нужным вещам, последние привели себя в порядок, отъелись, приоделись. Хотя по последнему пункту у меня были вопросы. Шортики и нечто, похожие на топик, одеждой, можно было назвать только с натяжкой, вот нижним бельем, да, а природа их не обделила, только у четверых был второй, а у остальных от третьего до пятого, а на одну пару было вообще опасно смотреть. Рост у них был 1,5 метра и при этом 5-й размер, так что грудь из-за роста казалась еще больше. На второй месяц я выть уже хотел, а эти ничего не замечали, продолжали тренировки, да еще и взяли моду кланяться. К концу третьей недели второго месяца я просто плюнул на все и устроил церемонию взросления. И не только потому, что у меня уже 2 недели тентакли чесались. Основная причина в том, чтобы не плодить лесбиянок. А то возраст у них уже подходящий, гормоны бушевать начинают, и если бы не старейшина, которая их держала в ежовых рукавицах, небось уже давно бы развели тут юришник. На следующий день после церемонии, ближе к вечеру, ибо утром никто просыпаться не хотел и выползли из кровати только после обеда, да и то только потому, что жутко проголодались, я устроил еще одну церемонию, на сей раз без использования тентакли. Это была церемония наречения, дал каждой нормальное имя и фамилию, а также приставку первые, ведь скоро можно будет отправлять сюда следующую партию, которые будут вторым поколением. По плану первое поколение будет заниматься воспитанием всех последующих. 6 самых подходящих я уже отобрал для изучения Ирининдзюцу. Пока пусть изучают основы, а там дальше займусь их обучением лично. И если хорошо продвинуться, можно будет и магами их сделать и обучить магии жизни. Да и других буду учить разному. Наверное, нужно будет пару, а лучше 4, отправить на обучение к хомяку. Он же обозначил себя в Библии как воплощение мудрости, бережливости и т.д. Так вот, пусть мудрит, как хочет, но чтобы из девочек мастеров фуин сделал. По плану, команды будут по 5 человек, наставник, командир и 4 подчиненных, один из которых обязательно должен быть медиком и еще один, желательно, чтобы имел опыт обращения с Фуин. Следующим неотложным делом стало размещение прихваченных из прошлого мира магов. Для этого отправился на самый малый континент. В отличие от крупного острова, где поселил Хьюг, тут водилось довольно много опасных монстров, пара некрополей и несколько аномалий, после недовоплощения обнаружилось. Но самое главное, тут был город, готовый принять до 30 тысяч жителей. Мне всего-то и нужно было, что поставить стационарный щит вокруг города, дополнительные щиты на поля и фермы, заполнить склады провиантом и всем необходимым на первое время, да и просто ремонт провести не мешало, а то сам город простоял без присмотра без малого пару столетий, и если бы я активно не использовал в строительстве фуинную магию, то все давно бы разрушилось. А так стоит целехонькое, только пыль вымести, да травку убрать, ну и краску кое-где обновить и можно заселяться. Помимо учеников своей школы магии, я прихватил много сирот, которых после нашествия нех было очень много. Понятное дело, что брал не всех подряд, только одаренных в плане магии. И тут опять была заподлянка, девочек среди них было большинство, подавляющее большинство. Но что поделать, пацанов-то подобрали другие, ведь те вырастут в магов, которые будут защищать от них, а девочки никому не нужны. В борделях и так работниц выше крыши, да и больше они никуда и не нужны. В городах они собирались, потому что император уже давно издал указ о том, что таким положено по паре мисок похлебки в день и место для ночлега. Все это до совершеннолетия, а после, для тех, кто дожил до этого счастливого момента, был выбор, идти на все четыре стороны или переселиться туда, куда скажут. Делалось это для того, чтобы было кого отправлять на очищенные дикие земли. Если такое поселение не выживало, то невелика потеря, а вот если все было нормально в течение долгого времени, то туда уже перебирались нормальные переселенцы. Детишки вполне знали, что когда подрастут, отправятся на поселение в очищенные дикие земли и, если честно, очень ждали этого. Ведь всем, кто переселится, полагалась приставка к имени, что для местных было довольно важным и статусным, собственное жилье и участок земли, на котором можно было работать, а также 5 золотых империалов подъемных. Я же, от имени императора, предложил им переселение уже сейчас и пообещал в качестве подъемных по 100 империалов, ну и все полагающиеся переселенцу, свой дом, земля, инструмент, семена, животные, одежда. И самое главное, возможность получить образование по магии, соответственно, получить собственную фамилию, а не копию названия места проживания, а дальше и того больше. Так что с 1523 бывшими учениками моей школы, которым было от 18 до 22 лет, на главной площади оказалось еще 3286 детей, в возрасте от 6 до 12 лет. 2724 из них были девочками. Вместе с ними были распечатаны несколько умертвий, бывшими наставниками в школе. Они были проинструктированы по всем вопросам и должны были наладить быт, а после присматривать за всем. Я под Хинге, которое использовал для преподавания в школе, также был там, чтобы разрулить все возникшие вопросы. А таковых возникло очень много, даже слишком много. Одно только распределение кого куда селить, вылилось в целую эпопею. Самое смешное, что меньше всего проблем доставили именно дети. Тем выдал документ, в котором было имя, а также фамилия, ключ с рисунком на нем, и сказал: «Ищи дом с таким же знаком, это будет твой дом, там же будут вещи и запас продовольствия на несколько дней». И все, те отвесили поклон и побежали искать. А вот мои ученики начали задавать много вопросов, а некоторые даже начали качать права. Благо каждому были поставлены фуин-печати, работающие по принципу птицы в клетке, так что один импульс чакры и слишком резвые уже валяются на земле, а дальше их отправили на денек в карцер, чтобы подумали над своим поведением. Еще с неделю утрясались различные бытовые вопросы и производились назначения на разного рода должности. Тут опять же не обошлось без недовольных. Но после первых назначенных на должность старшего и младшего чистильщика канализации, сроком на 30 лет, недовольных должностью не появлялось. А этой парочке я даже автономные системы очистки в канализации отключил, чтобы без работы не остались. Руководством на данный момент занимались умертвия, но это только временная мера. Те при жизни не имели нужных навыков, да и после смерти их не приобрели. Мне от всей этой организации уже выть хотелось и появлялось желание всех нахрен поубивать. И, судя по всему, до народа это начало доходить, потому с жалобами, просьбами и претензиями приходить ко мне стали меньше. Нужно будет и саму выдать премию, тройную, ведь он этим уже который год занимается, а у него проблем даже больше, мне хотя бы о внешней политике думать не нужно. Но подыскать кого-то толкового на место руководителя стоит, а то я точно устрою тут геноцид. Все жители, пока еще безымянного города, собрались в здании на центральной площади, вскоре они услышат обращение императора. В центральном зале храма одна из стен была огромным зеркалом, перед которым собрались все жители города. Когда зеркало пошло рябью, толпа замерла в ожидании, перед ними предстал император. Он был облачен в полный золотой доспех, от которого шло легкое золотое сияние, в левой руке он держал магический посох, на его поясе покоился меч, за спиной пафосно развивался красный плащ. Всем своим видом он внушал трепет и восхищение. «Мои верные подданные, я должен сообщить вам ужасную новость. На земли человечества обрушилась страшная напасть. Полчища чудовищ и монстров атаковали человечество. Среди них были такие, что уничтожали целые страны одним ударом. Они обращали живые земли в пустоши и выжигали все на своем пути». Тут зеркало опять пошло рябью и показало картины, от которых у многих подломились ноги. Выжженные дотла земли простирались до горизонта, руины, когда-то бывшими огромными городами, сейчас полыхали красным пламенем. Зеркало еще раз пошло рябью, возвращая изображение императора. «Изначально вас должны были отправить на поселение в дикие земли, но все изменилось. Вас и еще несколько групп я отправил в другие миры, ибо наш родной мир потерян для человечества. Вы – надежда и будущее империи. На вас лежит великая ответственность. Вы должны возродить империю. Я же продолжу борьбу с ордами монстров, чтобы не допустить ни одного из них до портальной арки, дабы вы могли возродить империю». Вдалеке, за спиной императора поднялась тень, вскоре она стала видна и приняла очертания огромного каменного червя. Весь зал заполнился криками, направленными на то, чтобы предупредить императора о грядущей угрозе. Но ничего этого не понадобилось. Император сам развернулся лицом к монстру, вскинул левую руку с посохом и произнес величественным голосом, неведомое им, но очень мощное заклинание. Абра-швабра-кадабра. Из его правой руки вырвалось копье, сотканное из золотого света, и понеслось к монстру, оставляя за собой шлейф золотого света. В момент столкновения заклинания и монстра вспыхнуло золотое зарево, после донесся страшный гул. Когда все проморгались и отошли от акустического удара, увидели, что за спиной императора уже нет монстра, как и скалы, из-за которой тот выполз. Сияние от доспеха императора немного угасло, и теперь на них были заметны вмятины и пробоины. Но император стоял непоколебимо и продолжил свою речь. «Я останусь тут и буду защищать арку до тех пор, пока не минует угроза монстров. Также буду помогать по мере сил, но вы должны быть едины. Живите, становитесь сильнее, возродите империю и превзойдите ее величие. Во славу империи, во славу императора». Так, стоп-камера, звук хлопушки, снято. Хомяк восседал на высоком стуле, с кепкой на голове, сценарием в одной лапе и рупором в другой. Остальной персонал заменяли его клоны. Один отключил артефактный вентилятор, который создавал порывы ветра, чтобы плащ пафосно развивался за спиной. Наконец-то, как же я задолбался, а нифиг было ржать в самых ответственных местах. Да как тут не ржать? Ты что на место финальной атаки поставил? Нельзя было Драгон Слейвом обозвать? Ничего ты не понимаешь в искусстве. Ладно, хрен с ним, с искусством. Пафосу-то мы немноговато нагнали, пафоса много не бывает. Так, я переоденусь и займусь оставшимися делами, а ты разбирай декорации. Не забудь сдать реквизит на склад. Не забуду, после 2 недель репетиции 48 дублей мне на них смотреть тошно. Но, как ни странно, обращение императора принесло огромную пользу. Народ не только перестал грызться между собой по всяким пустякам, но и проявлял недюжие рвение во всем. Детишки старательно обучались в созданных школах, взрослые маги налаживали жизнь в городе и уже планировали отправлять разведывательные группы за пределы щитов. Мне пришлось записать еще с десятка-полтора обращений, половина из которых не увидит свет, так как противоречит другой половине. Хомыч сказал, что будет выдавать эти обращения в зависимости от ситуации. Также отдельно заготовили несколько наградных обращений для конкретных людей. За последнее время уже обозначились лидеры, и тут стоило показать, что император бдит, и все видят, и никто не останется обделенным. Пока Хомыч занимался присмотром за городом, который местные, Долго споря и совещаясь, назвали «Возрождение», я решил заняться другими делами. Во-первых, нужно было осмотреть собственное ядро, с новым зрением можно будет увидеть намного больше, да и в мобах поковыряться стоило бы, да и, в общем, до хрена и больше дел. Но сначала нужно разобраться с другими делами. Все же, я давал обещание, так что, по-любому, нужно хотя бы раз ответить на призыв, а после можно и забить на них, если ничего интересного предложить не смогут. Но перед этим нужно смотаться в Реал, а то меня там уже давно не было, хотя это кому как. Для меня прошло более 30 лет, которые стали довольно насыщенными в плане событий, и воспринимались намного ярче, чем вековые посиделки в барьерах. Можно сказать, что я воспринимал время, проведенное там, более реально, нежели то, что проводил в барьерах. Там все до ужаса однообразно, дни сливаются, и для тебя есть только начало эксперимента и его завершение, а то, что в промежутке прошло несколько лет, как-то ускользает от сознания. А в том мире у меня была полноценная жизнь, оставившая уйму красочных воспоминаний. И теперь, чтобы не обесцветить свои воспоминания по основному миру, стоит немного уделить времени Хинате, мама, да и Ясука должна была уже вернуться с очередной миссии, Анка тоже забывать не стоит, ну и Суслика стоит навестить, енот идет в комплекте с Анка. Про госпиталь также забывать не стоит, Штирлице местного разлива тоже стоит понервировать, подменю ему очки или зачарую, чтоб ему на периферии зрения виделись следящие за ним Анбу. Макаку трынь травы подсыпать не буду, а то хрен знает во что он мутирует, а вот остатки моего экспериментального табачка подложу, на подопытных он действовал очень интересно. Какашкин с Мстюком и Розовой пусть пока живут, а вот для жителей моей родной и любимой деревни нужно подготовить нечто феерическое. Была у меня уже давно задумка, но исполнить ее не получалось. Но теперь, с новыми знаниями и методиками в ритуалах, с привлечением духов, можно будет провернуть. С предложением прогуляться на выходные Хината и мама согласились с большим энтузиазмом, осталось только этот выходной организовать, все же Хината состоит в команде, у которой уже начались нормальные миссии и завтра выдвигаются на сопровождение каравана. Несмотря на то, что она не в седьмой команде, у которой что ни простенькая миссия, так спасение мира или страны, на худой конец, выдал ей полный комплект зелий на все случаи жизни, а также свиток с костяным драконом, которому приказал слушаться Хинату, а в случае полной жопы, ее эвакуировать. У мама, впрочем, как и у меня, довольно много дел в госпитале, ведь недавно выпустили в поле новую партию генинов, что привело к увеличению числа пациентов. Только седьмые занимались херней, а именно рвали травку или еще что-то типа этого. Вот только Учиха ходил жутко задумчивый и потрепанный. Но мне до него особого дела не было. Пусть его Какашкин гоняет, я не завидую, но напакостить за такое пренебрежение своими обязанностями – это дело святое. Также заглянул к Анка и еноту. Последний не очень рад был меня видеть, особенно после того, как я поинтересовался, пока Анка на стол организовывала, когда же, в конце концов, свадьба. Тот мялся и мямлил, что он бы хоть сейчас, но Анка по какой-то причине постоянно этой темы избегает. У меня, впрочем, есть мысли на этот счет. Скорее всего, дело в проклятой печати. Для Анка брак – это дети, а с этой проклятой печатью неизвестно, что может получиться. Ну что ж, будем принимать меры. Наверное, после экзамена на Чунина, просто-напросто сниму с нее печать. На ее отражении в другом мире мы с хомяком провели исследование печати и с вероятностью в 94% можем снять ее без вреда для здоровья. Хотя даже если она помрет в процессе этого, не проблема, воскрешу и все дела. Главное, чтобы она об этом не знала, а то ведь меня воскрешать некому. Анка, конечно, была рада меня видеть, хотя 90% ее радости распространялись на принесенный мной тортик. Но посидели хорошо, можно сказать, душевно. Мне очень не хватало таких разговоров на грани приличия с очень двусмысленными подколками. Анка до сих пор не бросила идею меня чем-то смутить. Наивная, чем можно смутить обладателя тентаклей, который их еще и активно использует в течение почти 1000 лет. Суслика также не оставил без внимания. Вот с ним было весело вдвойне. Бедняга инфаркт заработал, когда Казуи предложила, чтобы я стал наставником у их детей, когда те подрастут и станут шиноби. Ну да, у них тройня, скорее всего всех запихнут в одну команду или же наоборот раскидают по разным. Но та была уверена в первом варианте и уже начала договариваться с подходящим, по ее мнению, наставником. И то, что я в момент откачал суслика, ее в этом только убедило. Впрочем, тут понять можно, я высококлассный медик, она все же в госпитале работает и видела, что я чуть ли не мертвых с того света возвращал и ставил на ноги, так что с таким наставником, как я, у детей шансы на выживание намного выше. А вот суслик, со своей богатой фантазией, видимо, представил, во что вырастут его дети под моим руководством. Когда я дал свое предварительное согласие, суслик заработал еще один инфаркт, но помереть в присутствии мага жизни и смерти, без его желания, практически нереально. С Ясукой увидеться удалось практически сразу. Она сразу оттащила меня в свои апартаменты, где я поднял немного понизившуюся с ней репутацию и не один раз, да и пообщались довольно хорошо. Она ошарашила меня новостью, что получила такубицу Джоунина, а мои дорогие волчата недавно эволюционировали. Правда, она сокрушалась о том, что теперь работы у нее будет еще больше, ведь она теперь довольно известный специалист, за нее даже награда в книге Бинго появилась, и немалая. Ну, пускай поднимается, мне не жалко, главное, что она девочка умная и прекрасно понимает, благодаря кому все получила, и что будет, если она меня предаст или разочарует. Мне ведь достаточно просто отозвать Шарика, Тузика и Бобика, и ей конец. Ну а то, что она теперь мотается по заданиям, а не круглосуточно греет мне постель, говорит о том, что до Данза или до того, кому он поручил вести это дело, наконец-то дошло, что забеременеть от Ирьонина, без его на то согласия, у Ясуки не выйдет. И не наблюдая за мной такого желания, решили, что целесообразнее пользоваться ею в другом ключе. Помелькав еще некоторое время перед глазами у наблюдателей, отправился в мир лохов. Стоило навестить деда и дочек, да и суккуб проинспектировать не мешало. Встретили меня, как обычно, всей толпой. После долгих приветствий, где меня активно пытались задушить в объятиях Нарукой Кушима, отправились в гостиную, где я уже раздавал всем подарки и без лишних подробностей рассказывал о делах своих. Дед предлагал смотаться на рыбалку, а после и в барьеры, чтобы размяться, да и просто пару спаррингов провести. Также обрадовал меня новостью о скором пополнении в семье, а еще тем, что Йорик уже давно клянчит, чтобы мы все вместе прибыли на прием. Нарука с Кушимой опять наперебой рассказывали о своих похождениях. Как я и предполагал, их игры с кладами закончились для местных довольно печально. Настолько, что соседнее королевство попросило помощи великого демона для отражения атаки нежити из древнего склепа. По рассказам, кто-то нашел древнюю карту и смог по ней отыскать склеп, в котором были несметные сокровища, но и проклятие, из-за которого строившие его люди умерли и поднялись нежитью. К выводам о том, что нежить – это бывшие строители, они пришли из-за того, что скелеты в руках держали не мечи и щиты, а лопаты, кирки и прочий инструмент. Дед после получения этой просьбы насторожился и прежде чем бежать со спасательной миссией, проверил, как там стройбригада «Неутомимые кости», и, понятное дело, не обнаружил их на месте. После всыпал ремнем по пятым точкам обоим мелким, а также прочел лекцию об ответственности, явно за авторство Мумина, а тот нудить может часами и ни разу не повторится, вот дед и выдал лекцию по памяти. Благо конфликта удалось избежать, точнее у соседей не получилось обвинить в этом королевство Крит, несмотря на то, что в нем используют нежить. Девочки-то нападать скелетам не приказывали. Они им приказали вырыть в горе склеп с небольшим лабиринтом, поставить простейших ловушек, клад спрятать и все. А чтобы местные не нашли вход, привалили валуном. Но потом как-то замотались и карту посеяли, а та пошла по рукам и один ушлый торгаш продал ее, выдавая за карту древних сокровищ. А все потому, что девочки использовали для рисования карточек рабумагу, нарисуй на каком-нибудь более распространенном носителе, в этом мире никто бы и не позарился, а так вышло, как вышло. Но сама идея меня заинтересовала, потому решил перетереть с дедом и Йориком. Самому втихаря все делать не стоило, проблем потом больше будет. Идея самим сделать древние подземелья сначала была встречена недоумением, но по ходу объяснения народ впечатлялся и проникся всей полезностью и перспективностью данного мероприятия. А польза и правду была немалая. Во-первых, девочкам развлечение, а то две, по факту, биджу, со скуки натворить могут многое. Во-вторых, Йорик сразу сказал, что надо таких подземелий не только в нашем королевстве наставить, но и по соседям и побольше, побольше. Соседи, понятное дело, сами разобраться не смогут, и им придется просить помощи у королевства Крит. Йорик собирался делить полученное из подземелья по-честному, то бишь пополам, ну и кое-какие выгодные договоры и уступки его королевству.